Глава 11. Лун. Основная проблема всех литературных героев – это неумение объясниться, сказала фрау Вайс. Она стояла у доски и держала в руках раскрытый учебник. Я наблюдала за ней сквозь опущенные ресницы. Настроение у меня было отвратительное. Вместо того, чтобы наслаждаться морем на выходных, я только и делала, что пряталась от мамы у себя в каюте и обходила стороной свою любимую кофейню. Мама и Никлас все испортили. «Вспомните Фердинанда и Луизу из пьесы Шиллера», — продолжала учительница. «Что погубило их?» «Я думал, это была ревность», — удивился Оскар. «Никакой ревности не было бы, если бы они нормально поговорили», – нетерпимо возразила Марта. «Что же им помешало?» – спросила фрау Вайс. Я не пошевелилась и была уверена, что Никлас, сидящий на последней парте, тоже. Когда он в начале урока зашел в класс, я демонстративно положила свой рюкзак на соседний стул. «Больше Ник ко мне не приблизится». Со всех сторон посыпались ответы. «Гордость!» «Глупость!» «Давление отцов!» «Общественные нормы!» Фрау Вайс закивала. «Каждый из вас прав. Но мне кажется, что есть еще одна деталь, которую пока никто не упомянул. Думаю, дело в психологии». Донеслось со всех сторон. «Психолог бы им точно не помешал», – засмеялся Патрик. «Говорят, терапия неплохо работает». «Неужели нет других тем для разговора?» Фрау Вайс дружелюбно улыбнулась. «Я имела в виду природную эгоцентричность людей. Обычно, если нам что-то нравится, мы ожидаем, что и остальные люди придут в восторг. Если что-то категорически отрицаем, то предполагаем, что такого же мнения придерживаются другие. Очень часто мы вкладываем свои мысли в уста людей и даже не слышим, что они говорят. Нам кажется, будто мы знаем, как отреагируют другие и что подумают и о нас в том числе». Она сделала паузу. «Наше проклятие заключается в том, что мы имеем привычку судить по себе». В классе повисло напряженное молчание. Я приложила ладонь к сердечку на парте. Я упорно отказывалась идти к психологу, потому что пребывала в полной уверенности. Он не скажет ничего нового. «А что, если я ошибаюсь?» Я закусила губу. «Может, сеанс с Мадлен не такая уж и плохая идея?» «Нет, нет, нет, не стану я изливать душу маминой подруге!» «К кому же тогда обратиться?» На ум пришел разговор с фрау Вайс после каникул. Она упомянула школьного психолога. «Почему я не вспомнила о нем раньше?» Не зная, где его найти и как к нему попасть, я дождалась окончания урока и подошла к учительнице. «Фрау Вайс, мне нужна ваша помощь».